80. Притяжение соответственных сил насыщается устремлением, которое объединяет силы. Утверждение всех смещений напрягается энергиями, которые подлежат закону соответствия. Потому каждая творческая сила требует этого закона. Строительство космическое зависит от этих соответствий, потому мы напрягаем все силы и утверждаем высшие соответствия. Так цепь иерархии строит закон ступени соответствия, и каждое устремление насыщается тонким отзвуком. Только созвучие может утвердить творчество беспредельное.